спасает помощь, а не успех. Лет 10 назад проводили лекцию о философии успеха. Принципы, методы, пути к успеху. Тема интересная и популярная. Ведь все хотят добиться успеха, реализовать свои способности и получить награду за труд. Ждали в холле, пока откроют зал, беседовали. Все были в хорошем настроении, хорошо одеты, улыбались. Приятная встреча людей, которые хотят жить еще лучше. И тут в отель, где проводили мероприятие, зашла семья. Запахло гарью, потому что это были погорельцы. Неподалеку от отеля располагались частные дома, коттеджи. И вот там случился пожар, сгорел дом, а люди спаслись. Их привезли в отель. Владелец предложил бесплатно разместить пострадавших. Хороший такой человек. Эти люди подошли к нам. Они были в полной растерянности. От них пахло гарью, они смотрели и не видели ничего вокруг, потрясенные случившимся. А женщина держала в руках чайник. Видимо, успела его схватить в панике. Так с ним и выбежала. И забыла про него. Закопченный, бывший белый электрический чайник. Конечно, с погорельцами стали ласково говорить, расспрашивать, предлагать помощь. Но все было так странно и в то же время понятно. Одни нарядные счастливые люди ждали лекцию об успехе, как правильно его достичь, улучшить свое положение. А другие стояли, ошарашенные свалившимся несчастьем, и не знали, что делать дальше. Какой там успех? Все пропало. Вчера все было хорошо, а сегодня все пропало. Так часто бывает. И это было послание всем. Да, от нас многое зависит. Да, надо улучшать свое положение, достигать, стараться, реализовывать свои таланты. Это правда. Но надо знать и помнить, что далеко не все от нас зависит. Что бы ни говорили модные коучи и тренеры. И слишком лезть из кожи вон и обвинять других в недостатке старания не надо. Все может измениться за несколько минут. Останется только чайник и доброта, помощь других, благодаря которым и спасешься. Вот это единственное, что остается. И потому стройте отношения с людьми, благодарите за помощь, платите за труд и сами помогайте, если нужно. Это и есть необходимое условие успеха. Так я думаю. Владелец хорошего отеля это знал, и люди тоже это поняли. Есть то, что от нас не зависит, а то, что зависит, надо делать. Помогать другим, потому что завтра мы можем оказаться на их месте. И нам потребуется помощь, а не успех.